Господь нас на распутье блуждающих сыскал, и как гостей достойных на брачный пир собрал, что праздницу изгладить, один всем дать удел. Он в брачную одежду гостей своих одел. О, братья, сестры, всем нам одежда та дана. Проверим же сегодня, какая в нас она. Один запачкал грязью греха и суеты, и нет у ней уж света небесной чистоты. Другие захотели ее поисправлять, чтобы небесной форме земной фасон придать. О, братья, сестры, всем нам одежда та дана. Проверим же сегодня, какая в нас она. Третьи подменили небесную своей, подмененной одежде уселись меж гостей. Придет хозяин пира и станет проверять, готов ли ты сегодня на ту верху встать. О, братья, сестры, всем нам одежда та дана. Проверим же сегодня, какая в нас она. О, братья, сестры, всем нам одежда та дана. Проверим же сегодня, какая.